Я их выбрасывал. Да, так вот трюфели. В 2000 году, во второй половине сентября, приехали ко мне в гости друзья из Москвы. Отец Олег Че и Александр Н., профессор, руководитель какого-то проектного института. Отдохнуть решили поехать на Кинбурн, дней на 5. Среди прочего рассказываю Саше о грибном рае Кинбурна. Слушает он с некоторым недоверием, но не возражает. До того момента, пока я не упоминаю о трюфелях. Белые, маслята, грузди, лисички – все стерпел, а рассказы о трюфелях не выдержал. «Да ладно, кончай травить, батя! Знаю я, что такое трюфели. В Париже угощали на приеме в академии. В то, что они тут у вас растут запросто, уволь не поверю, что бы ты там ни говорил». «Ну что же, спорить, что ли? Не хочешь – не верь». Отправились. Ехали через Очаков катером. Той квартиры в Покровке, в которой мы живем сейчас, у нас тогда еще не было. Останавливался я, как правило, в принадлежащих Николаевскому морскому порту жилых вагончиках на морпричале Косы. Место хорошее, 40 метров от полосы прибоя, прямо на границе соснового леса. Такой вагончик выделили для нас и в тот приезд. Но с погодой нам тогда не повезло. Пасмурно, часто моросит дождь. Один день просидели в домике, другой. Отец Олег фантастику читает, Саша что-то в блокноте черкает, какое-то открытие века в математике изобретает. Я, как ответственный за культурный отдых, переживаю из-за погоды. Время идет. Что же, сходить в туалет, а будочка далеко, 20 метров, тоже разнообразие некоторое. Выхожу из вагончика, дождик моросит. Тропинка вьется между молодыми сосенками. На обратном пути смотрю под ноги. О, чуть было не раздавил молоденький белый гриб. Еще один и еще. Ах, азарт добытчика. Уже не замечаю дождя, снимаю куртку и набираю в нее, словно в мешок грибов. С этим мешком возвращаюсь в вагончик. Но долго там не задерживаюсь, не переодеваюсь. Все равно промокну. А воздух-то теплый, даже приятно. Беру ведро и иду в лес. Возвращаюсь через полчаса, высыпаю ведро. Приглашаю и гостей пойти на промысел. Скептически отнекиваются, мол, мы такие крутые грибники, под Боровском жительствовали, классические боровики привыкли собирать. На всякую черноморскую грибную дребедень размениваться не будем. Ладно, пошел сам. На обратном пути, на самом краю старого леса, в 5 минутах ходьбы от нашего вагончика, поддеваю ногой пласт хвои. Под ним на песчаной подложке с белыми разводами мицелия лежит семейство трюфелей. Небольшие продолговатые клубеньки, с первого взгляда похожие на мелкий картофель. Выгребаю хвою вокруг, еще пара семейств. Несу домой, показываю москвичам. Тут уж и гордые своей принадлежностью к грибной метрополии северяне не выдерживают, вскакивают и, надевая на ходу ветровки, толкаясь и протискиваясь через тамбур, выбегают из вагончика. Трусцой спешат к лесу. Через пару часов участок леса вблизи нашего жилья словно стаей кабанов перепахан, вся хвоя перевернута. Мы же в результате становимся гордыми обладателями полного казана уникального продукта – трюфелей. После сего отец Олег снизошел и до сбора белых грибов. Хорошо побродили по лесу, принесли немалый урожай. Саша же остался жарить трюфели. Ими же мы и отобедали. А на ужин повар Женя, работник морпричала, приготовил нам трюфели с осетриной, тушеные в сметане. Ели, наслаждались. Ели и на завтрак следующего дня, ели на обед. А больше есть не смогли. И поняли, что теперь это блюдо кушать не сможем долго. То, что не доели, выбросили. И тогда профессор Саша встал и торжественно произнес: «Я вернусь в Москву и расскажу, в каком удивительном месте я был, и о том, что здесь растут трюфели, и что я эти трюфели видел, и что я эти трюфели собирал, и эти трюфели жарил, и эти трюфели ел, и этими трюфелями объелся, и что я эти трюфели сам выбрасывал». На следующее утро я уехал в Николаев, везя с собой большой фибровый чемодан, полный белых грибов. Гости же оставались на Косе еще на пару дней. Через 2 дня встречал я их на причале в Очакове. Сошли они с катера, обвешанные пухлыми сумками и пакетами. Оставшиеся 2 дня они без устали собирали белые грибы. Не выдержали.